Де Пальма сгоряча предложил привести Валеро, устроить ему очную ставку с Кампи, заставить повторить роковую для Кампи фразу. Тогда тот растеряется от неожиданности и во всем признается. Но нет, этого недостаточно. Совсем недостаточно. Мы знаем лишь, каким путем Ривьера добрался до Дзаватаро. Знаем, что Ривьера строил гипотезы. Что насчет Гарроне он какие-то важные вещи разузнал. Сегодня утром в Балуне он сказал об этом Кампи, и тот проломил ему череп, возразил де Пальма. Возможно, что и так. Но такими доказательствами мы Кампи расколоться не заставим. Ты слишком торопишься, де Пальма. Никаких ловушек, хитростей и приманок. Если убийца Кампи, надо воссоздать перед ним весь продуманный и выполненный им план преступления. Воссоздать постепенно, во всех деталях, и изложить самым примитивным образом, как это сделали бы Никозия или Лопрести. Надо, чтобы Кампи почувствовал себя униженным, низведенным до уровня банального преступника. Только тогда он сдастся. Дверь, ведущая к Кампи. Знаете, ваш друг был совсем не глуп. И Кампи, удивленный, озадаченный, ответил. Ах, не глуп? Очень рад, что вы так думаете. К тому же, Баукьеро, какова его роль в истории в этой? Что связало его с Заватаро, с Гарроне, если только их что-либо связывало? Вторая дверь, ведущая к Заватаро. Нет-нет, сеньор комиссар, клянусь честью, я впервые в жизни увидел вашего Баукьеро сегодня. Третья дверь, ведущая к Баукьеро. Нет-нет, сегодня я впервые в жизни увидел этого Заватаро. Что будет с моей собакой? Это он со своей собакой обнаружил труп архитектора. И вот, сидя за столом в Остерии Ривьера, только потому, что Баукьеро землемер, сеньорина Фольята и супруги Ботта дружно подтвердили, видите ли, господин комиссар, Баукьеро был землемер, а Ривьера решил, что... Ривьера заподозрил, что это он убил Гарроне, желая убрать с дороги конкурента. Больше того, Ривьера сделал совсем абсурдное предположение, будто существует кладбищенский рэкет. В коридоре после допроса коллег Ривьеры де Пальма сказал: «Кладбищенский рэкет? Да они что, спятили?» И верно, предположение Ривьеры было просто нелепым. Нет ни малейших доказательств, что такой рэкет не плод его буйной фантазии. Но о чем-то Ривьера проведал. Насчет Баукьеро? Санта-Мария сказал де Пальме. У Баукьеро тоже нет алиби на сегодняшнее утро. А если вдуматься, то и на тот вечер, когда убили Гарроне. А де Пальма ответил. Знаю, знаю. Это он нашел труп. Но как быть с блондинкой? С сумкой, найденной на холме? Хочешь знать правду, де Пальма? Так вот, Баукьеро мне не нравится. А мне не нравится его собака. Это не значит, тем не менее, иными словами, они бегают по кругу. А круг все не смыкается. Мне нужно позвонить Иоле. Так что еще обнаружил Ривьера в кабинете Триберти? Или сеньоры Рипамонти? И сразу новая картина. Он распахнул дверцу Альфа-Ромео, и машина помчалась к дому сеньора Рипамонти, на квадратной площади, где мальчишки в разноцветных майках гоняли мяч. Сеньора Рипамонти под бульканье кипящей воды в кастрюле... О, простите, я сейчас попробую припомнить, ответила. Нет, нет, Кажется, он об этом не спрашивал».